Заключение. Рассмотренные в этой части курса наветы имели место в период Средневековья, в том числе позднего. После XVI века число судебных процессов по кровавым наветам заметно снизилось, но сам миф не исчез и время от времени появлялся в XIX и даже в XX веке. Среди наиболее известных кровавых наветов нового времени – Дамасский навет, 1840 год, навет в Тиса-Эслар в Венгрии, 1882 год, или же Киевский навет, так называемое «Дело Бейлиса», 1911-1913 годы. Между 1887 и 1891 годами в Европе зарегистрировано по меньшей мере 22 обвинения евреев в ритуальном убийстве. Обвинение евреев в убийстве в ритуальных целях было частью антиеврейской нацистской пропаганды. Вплоть до Второй мировой войны и в Англии, и в Соединенных Штатах находились люди, готовые утверждать, что за этим повторяющимся обвинением что-то есть. Однако новые времена привели к переоценке взглядов на этот вопрос. Источники начала XV века еще упоминают алтарь святого Вильяма в Норвичском соборе. В середине того же столетия при ремонте церкви алтарь разрушен и культ святого ребенка забыт. Сегодня о нем никто не упоминает, и даже церковные круги скептически относятся к былому поклонению ему и выражают сомнения в его святости, причем так считали и некоторые их далекие предшественники сразу после убийства. А в Линкольне, напротив, до сих пор хранится каменный саркофаг маленького Хью, но над ним висит табличка с надписью. Лживые истории о ритуальном убийстве христианских детей еврейскими общинами были распространены в Европе в средние века и даже много позже. Эти выдумки стоили жизни многим ни в чем не повинным евреям. В Линкольне был распространен такой миф, и фигурирующая в нем жертва похоронена в этом соборе в 1255 году. Такие истории не служат к чести христианства, поэтому помолимся. Не вспомни, о Боже, наших грехов и грехов отцов наших. В 1965 году был отменен праздник святого Симона в Тренто и аннулирована его канонизация. В 1992 году в центре города, недалеко от места, где когда-то находилась синагога, был установлен монумент. На этом монументе высечена такая надпись. На этом месте, где нетерпимость вписала черную страницу в историю человечества, культ святого Симона символизировал старую вражду между евреями и христианами. Этот камень установлен в память этого и в залог стремления достичь мира. Этим мы и закончим рассказ о кровавом навете. Время покажет, была ли это последняя глава в этой истории.